И единственным доказательством вашей версии является тот факт, что у Картрайта возникли трения с Фоули, и он, возможно, убежал с миссис Фоули, так? Этого вполне достаточно. А теперь я вдребезги разобью вашу версию. Если бы Артур Картрайт вернулся, то лишь за тем, чтобы застрелить Фоули, верно? Полагаю, что да. В этом случае, проникнув в дом Фоули и увидев хозяина, Картрайт сразу выстрелил бы. Он не стал бы ждать, пока тот вытрет пену с лица, вернется в ванную и спустит с цепи полицейскую овчарку. Ваша беда, парни, в том, что, найдя мертвеца, вы ищете подходящего кандидата в убийцы, вместо того, чтобы попытаться восстановить сцену убийства и в дальнейшем вести поиски, основываясь на фактах. «И на что указывают факты?» — раздраженно спросил Холкомб. «О, Боже!» — вздохнул Мейсон. «Я и так достаточно поработал за вас. Все-таки вы детективы. Вам платят за эту работу, а мне нет». «Насколько нам известно, — заметил Холкомб, — вы тоже не остаетесь в накладе». Перри Мейсон потянулся и сладко зевнул. «Это преимущество моей профессии, сержант. Но не забывайте, что ей присущи определенные недостатки. Например? Например, адвокату платят по способности. Чтобы хорошо зарабатывать, надо доказать, что получаешь деньги не зря. Если бы налогоплательщики давали вам ежемесячный чек лишь после того, как вы докажете, что отработали свою зарплату, то, судя по этому делу, вы бы через несколько месяцев умерли с голоду». «Вы не имеете права оскорблять нас!» — голос Холкомба дрожал от негодования. «Этим вы ничего не добьетесь, Мейсон. Сейчас вы не адвокат, черт побери, а подозреваемый в убийстве». «Именно поэтому я и говорю о деньгах налогоплательщиков», — пробурчал Мейсон. «Послушайте», — продолжал Холкомб, — «или вы лжете насчет того, что пришли к Фоуле ровно в 8:30, или специально пытаетесь напустить тумана. Согласно предварительным данным медицинской экспертизы, Фоули убили с 7:30 до 8. Мы приехали сюда около 10. Чтобы снять с себя подозрение, вы должны сказать, что вы делали с 7:30 до 8 вечера. Почему вы не хотите сотрудничать с нами?» «Я повторяю, что не помню. Я даже не смотрел на часы. Я ушел из конторы, погулял, пообедал, вернулся. Вышел на улицу, прошел пешком пару кварталов. Кажется, выкурил сигарету, поймал такси и поехал на Милпас-драйв. Фоули ждал вас в 8:30. 8:30. Но вы не можете это доказать? Разумеется, нет. Во имя чего я должен доказывать точное время каждой встречи? Я адвокат. Ежедневно общаюсь с десятками людей. Как раз тот факт, что я не могу доказать точное время, говорит о том, что встреча с Фоули ничем не отличалась от остальных. А вот если бы я представил дюжину свидетелей, присутствовавших при моем телефонном разговоре с Фоули, вы бы тут же задумались, зачем это я приложил столько усилий, чтобы потом установить точное время встречи. При условии, что вам есть чем думать, я могу сказать вам кое-что еще. Что мешало мне приехать сюда в 7:30, убить Фоули, уехать на такси в центр города, а потом на другом такси вернуться в 9:30? «Как мне кажется, ничего», — после долгой паузы ответил Холкомб.